Глава 39. Рука Верховного Короля. Саймон проснулся и обнаружил, что освещение в пещере изменилось. Огонь продолжал гореть. Узкое желтое пламя мерцало над белым пеплом, но светильники погасили. Дневной свет просачивался сквозь щели в потолке, невидимые прошлой ночью, превращая каменную пещеру в зал с колоннами, наполненный светом и тенями. Трое солдат дружно храпели, завернувшись в свои плащи и распростершись на полу точно жертвы сражения. Больше в пещере никого не было, если не считать Бинабика, который сидел, скрестив ноги перед огнем, рассеянно наигрывая на своей флейте части посоха. Саймон с трудом сел. «А где ситхи?» — спросил он. Бинабик не повернулся, но сыграл еще несколько нот. «Приветствую тебя, мой добрый друг», — наконец ответил он. «Ты хорошо спал?» «Да, наверное», — проворчал Саймон, поворачиваясь, чтобы посмотреть на пылинки, мерцавшие под куполом пещеры. «Куда ушли ситхи?» «На охоту, если угодно», — ответил тролль. «Давай, пора вставать. Мне нужна твоя помощь». Саймон застонал, но все же заставил себя сесть. «Охотиться на гигантов?» — спросил он после небольшой паузы, набив рот фруктами. Храп Эйстана стал таким громким, что Бинабик с отвращением отложил в сторону флейту. «Охотиться на все, что может угрожать их границам, я полагаю». Тролль уставился на что-то на каменном полу пещеры. «Кикасут! Это просто не имеет смысла! И совсем мне не нравится». «Что не имеет смысла?» Саймон лениво оглядел каменную пещеру. «Это ведь дом ситхи». Бинабик нахмурился и поднял взгляд. «Пожалуй, хорошо, чтоб тебе вернулась способность задавать сразу несколько вопросов. Нет, не дом ситхи как таковой. Как сказал Джирики, это охотничий домик, место, где они могут отдохнуть, когда отправляются на длительную охоту. А что до второго твоего вопроса, кости не имеют смысла. Точнее, они имеют слишком много смыслов». Перед коленями Бинабика лежала горка гадальных костей, и Саймон на них посмотрел. «И что это значит?» — спросил он. «Я тебе расскажу. Но, полагаю, сейчас самый подходящий момент, чтобы ты смыл грязь, кровь и ягодный сок с лица». Тролль сверкнул желтыми зубами в грустной усмешке и указал на прут в углу. «Он вполне подходит для умывания». Он подождал, когда Саймон опустит голову в обжигающе холодную воду. «Ой!» — с дрожью в голосе вскричал юноша. «Холодно!» «Как видишь», — продолжал Бинабик, не обращая внимания на жалобы Саймона. «Сегодня утром я бросал кости. И вот что они говорят. Тенистый путь, развернутый дротик и черная расщелина. И результат у меня вызывает сильное смущение и тревогу». «Почему?» Саймон еще раз плеснул водой в лицо, а потом растер его рукавом куртки, которая была не слишком чистой. «Потому что я бросал кости перед тем, как покинуть Наглимунд», — сердито ответил Бинабик. «И получил такое же сочетание, в точности». «И почему это обязательно плохо?» Тут внимание Саймона привлек необычный предмет, лежавший на берегу пруда. Он осторожно его взял и обнаружил, что держит в руке круглое увеличительное стекло в роскошной деревянной оправе. Вдоль его края шли незнакомые символы. «Все плохо, когда вещи совсем не меняются», — ответил Бинабик. «Но с костями это нечто большее. Кости для меня есть проводники к мудрости, понимаешь?» пробормотал Саймон, глядя в зеркало и протирая его краем рубашки. «Что будет, если ты откроешь свою книгу Эйдона и обнаружишь на всех страницах одно стихотворение, которое повторяется по всей книге снова и снова?» «Ты имеешь в виду книгу, которую я уже видел?» — спросил Саймон. «Ведь раньше так не было. Ну, значит, это какая-то магия». «В таком случае», — смягчился Бинабик, «ты должен понимать мою проблему. Кости могут показать сотни вариантов. И если они выпадают одинаково 6 раз подряд, в голову мне приходит лишь одно. Все плохо. А чем больше я изучал слово «магия», тем меньше оно мне нравилось. Но какая-то сила захватывает кости. Так сильный ветер направляет флаги в одну сторону. Саймон, ты меня слушаешь? Неотрывно глядя в зеркало, Саймон с удивлением обнаружил, что оттуда на него кто-то смотрит. У незнакомца было удлиненное, худое лицо, синева под глазами, подбородок, щеки и верхнюю губу украшал рыже-золотой пушок. Саймон с удивлением сообразил, что это, конечно же, он сам, заметно похудевший после путешествий и с первой взрослой щетиной. «И что это за лицо?» — вдруг заинтересовало Саймона. «Все еще не мужчины, усталого и сурового, но он надеялся, что избавился хотя бы от части олуха, которого все в нем видели. Тем не менее он почувствовал некоторое разочарование, глядя на юношу с торчавшими во все стороны волосами и узким подбородком, смотревшего на него из зеркала. «Интересно, таким ли видит меня Мириамель?» — подумал он. «Кем-то вроде сына фермера, крестьянина, идущего за плугом». И как только он подумал о принцессе, ему показалось, что он увидел в зеркале ее черты, заменившие его лицо. На головокружительный миг в зеркале все смешалось, словно две туманных души в одном теле. А еще через мгновение он смотрел на Мириамель, точнее, на Малахию, потому что ее волосы снова стали короткими и черными, и она была одета как мальчик. За плечами у нее повисло бесцветное небо с грозовыми тучами. И еще он разглядел за ней другую фигуру, круглолицего мужчину в сером капюшоне. Саймон не сомневался, что встречал его прежде, вот только не мог вспомнить, где и когда. «Саймон!» — голос Бенабика обрушился на него точно холодная колодезная вода, и неуловимое имя окончательно ускользнуло. Удивленный Саймон некоторое время поворачивал зеркало в разные стороны, а когда снова заглянул в него, там было лишь его лицо. «Ты не заболел?» — с тревогой спросил тролль, которого удивило странное выражение лица, повернувшегося к нему Саймона. «Нет, я так не думаю». «Тогда, если ты уже умылся, подойди и помоги мне», — попросил Бенабик. «К предсказаниям мы обратимся позднее, когда твое внимание не будет таким рассеянным». Бенабик встал и бросил кости в кожаный мешочек. Бенабик спускался первым по ледяному желобу, предупредив Саймона, чтобы двигался, расставив носки ног в стороны и подняв руки к голове. Секунды стремительного скольжения по туннелю были подобны сну пропадения с большой высоты. И когда Саймон ступил на мягкий снег перед входом в туннель, его ослепил яркий холодный свет дня, и ему захотелось немного посидеть и насладиться быстрыми биениями своего сердца. А через мгновение его опрокинул удар в бок, и на него навалилась гора меха и мышц. «Контака!» — услышал он крик рассмеявшегося Бенабика. «Если ты так обращаешься с друзьями, то я рад, что не являюсь твоим врагом!» Саймон, задыхаясь, отпихнул волчицу, но атаки шершавого языка на его лицо тут же возобновились. Наконец, с помощью Бенабика он освободился. Контака вскочила и, возбужденно повизгивая, стала кружить вокруг юноши и тролля, а потом умчалась в заснеженный лес. «А теперь, — сказал Бенабик, стряхивая снег с черных волос, — нам нужно отыскать место, где ситхи оставили наших лошадей». «Недалеко, человек-канук!» Саймон подскочил на месте, повернулся и увидел строй ситхи, безмолвно выходивших из-за деревьев, во главе с одетым в зеленое дядей Джирики. «А зачем вы их ищете?» — спросил Кендрайо Аро. Бенабик улыбнулся. «Только не для того, чтобы сбежать, добрый Кендрайо Аро. Ваше гостеприимство таково, что нам не хочется столь быстро от него отказываться. Нет, я лишь хотел убедиться, что у нас остались некоторые вещи, которые я с трудом сумел заполучить в Нагримунде. Они нам потребуются в предстоящем путешествии». Кендрайо Аро бесстрастно посмотрел на тролля и молча подал сигнал двум другим ситхи. «Сиянде и Ки-Ушапа, покажите им!» Золотоволосая пара прошла несколько шагов вдоль склона в сторону от входа в туннель и остановилась, дожидаясь Саймона и тролля. Саймон оглянулся и увидел, что Кендрайо Аро продолжает за ними наблюдать, и в его блестящих прищуренных глазах застыло непонятное выражение. Они нашли лошадей на расстоянии в несколько фурлонгов, в маленькой пещере, скрытой за парой упавших и засыпанных снегом сосен. В пещере было уютно и сухо, все шесть лошадей с удовольствием жевали сладко пахнувшее сено. «Откуда все это взялось?» — удивленно спросил Саймон. «Мы часто берем с собой лошадей», — тщательно подбирая слова, ответил на вестерлинге Ки-Ушапа. «Почему вас удивляет, что у нас есть для них конюшня?» Пока Бенаби крылся в седельных сумках, Саймон принялся осматривать пещеру. Отметил, что свет проникает внутрь через расщелину высоко в стене, а также обратил внимание на каменный желоб, наполненный чистой водой. У дальней стены была сложена груда шлемов, топоров и мечей. И Саймон узнал свой, который получил в оружейный на Глимунда. «Здесь наше оружие, Бенабик!» — сказал Саймон. «Как оно сюда попало?» Ки-Ушапо заговорил медленно, словно обращался к ребенку. «Мы отнесли оружие сюда после того, как забрали его у тебя и твоих спутников. Здесь сухо, и его никто не возьмет». Саймон с подозрением посмотрел на ситхи. «Я думал, вы не можете прикасаться к железу, что оно для вас яд». Он замолчал, опасаясь, что оказался на запретной территории, но Ки-Ушапо лишь переглянулся со своим молчаливым спутником. «Значит, вы слышали легенды о днях черного железа», — сказал он. «Да прежде так было, но мы пережили те времена и многому научились. Теперь мы знаем, какую воду и из каких источников нужно пить, чтобы на некоторое время, не причиняя себе вреда, брать в руки железо смертных. Как вы думаете, почему мы позволили вам сохранить кольчуги? Но, конечно, железо нам не нравится. Мы его не используем и стараемся к нему не прикасаться, если в этом нет необходимости». Он посмотрел на Бенабика, который продолжал рыться в седельных сумках. «Мы вас оставим, чтобы вы продолжили поиски», — добавил ситхи. «Вы увидите, что все осталось на своих местах. Во всяком случае, то, что у вас имелось, когда вы попали к нам». Бенабик поднял голову. «Я в этом не сомневаюсь», — сказал он. «Я тревожусь из-за вещей, которые мы могли потерять во время вчерашней схватки». «Конечно», — ответил Ки-Ушапо. Он и молчаливый Сиянди вышли из пещеры. «Вот!» — наконец сказал Бенабик, держа в руке мешочек, который позвякивал, как кошелек, полный золотых империалов. «Теперь можно не волноваться». Он убрал мешочек обратно в седельную сумку. «А это что?» — спросил Саймон, которому надоело задавать бесконечные вопросы. Бенабик хитро усмехнулся. «Еще несколько фокусов кануков, которые очень скоро окажутся полезными. Пойдем, нам пора возвращаться. Когда остальные проснутся с похмельем после вчерашней выпивки, они могут испугаться и совершить глупые поступки». Во время недолгого обратного путешествия их отыскала Контака. Ее пасть и нос были в крови какого-то несчастного животного. Она пробежала немного вперед, потом остановилась, принюхалась, и ее шерсть встала дыбом. Волчица опустила голову, снова принюхалась и поспешила вперед. Джирики и Аннаи стояли рядом с Кендрайо Аро. Принц сменил белое одеяние на сине-коричневую куртку, в руке он держал высокий лук без натянутой тетивы, а за спиной у него висел колчан, полный стрел с коричневым оперением. Контака бегала вокруг ситхи, рыча и принюхиваясь. Но ее хвост метался в воздухе, словно она приветствовала старых знакомых. Она помчалась в сторону спокойных ситхи, потом с низким урчанием метнулась обратно, встряхивая головой, словно ломая шею кролику. Когда Бенабик и Саймон присоединились к веселью, она задержалась рядом с ними, коснулась черным носом руки тролля и вновь начала возле них кружить. — Все твои вещи в порядке? — спросил Джирики. Бенабик кивнул. — Да, совершенно точно, — сказал он. — Спасибо, что позаботились о наших лошадях. Джирики небрежно махнул тонкой рукой. — И что вы намерены делать теперь? — спросил ситхи. — Думаю, нам пора снова отправляться в путь, — ответил тролль и, прикрыв глаза ладонью, посмотрел на серо-голубое небо. — Но только не сегодня, — сказал Джирики. — Отдохните день, разделите с нами еще одну трапезу. Нам нужно о многом поговорить, а завтра с рассветом уйдете. — Вы и ваш дядя очень добры к нам, принц Джирики, и оказали честь. Бенабик поклонился. — Мы больше не добрая раса, Бинбиник-Габеник, какой были когда-то, но учтивы. Пойдем. После превосходной трапезы, состоявшей из хлеба, сладкого молока и замечательного необычного и острого супа, сваренного из орехов и снежных цветов, они провели долгий день в тихих разговорах и песнях, время от времени погружаясь в короткий сон. Однако Саймон спал не слишком глубоко. Ему снилась Мириамель, стоявшая на поверхности океана, словно на полу из неровного зеленого мрамора. Она манила его к себе. Саймон увидел яростные черные тучи на горизонте и крикнул, рассчитывая предупредить Мириамель. Но принцесса его не услышала из-за ветра, набиравшего силу. Только улыбнулась и снова поманила. Он знал, что не справится с волнами, но нырнул, чтобы доплыть до нее, и почувствовал, как холодная вода тащит его вниз, затягивая все глубже и глубже. Когда Саймон, наконец, избавился от этого сна, день уже клонился к вечеру. Колонны света потускнели и наклонились вниз, словно были пьяны. Ситхи зажигали светильники в нишах, но даже глядя на них, Саймон не мог понять, что служило источником света. После того, как светильники ставили на места, они просто начинали испускать мягкий рассеянный свет. Саймон присоединился к своим спутникам, сидевшим вокруг каменного стола у огня. Они были одни. Ситхи, пусть и гостеприимные, тем не менее предпочитали собственную компанию и расположились в разных частях пещеры. «Парень!» — сказал Эйстан. «Мы уже начали опасаться, что ты проспишь весь день». «Я бы тоже не просыпался, если бы съел столько хлеба, сколько он», — заявил Слудик, который чистил ногти деревянной щепкой. «Мы договорились, что выступим завтра рано утром», — сказал Бенабик. Гримрик и Эйстан кивнули. «Нет никакой уверенности, что мягкая погода продержится долго, а нам предстоит долгий путь». «Мягкая погода?» — сказал Саймон, хмуро посмотрев на свои затекшие ноги. — Но снегопад не прекращается. Бенабик рассмеялся. — Хо, друг Саймон, поговори с обитателем снегов, если хочешь узнать, что такое холодная погода. Здесь все напоминает весну кануков, когда мы резвимся нагишом в снегах Минтахока. Ну, а когда мы доберемся до гор, должен с сожалением признать, ты узнаешь, что такое настоящий холод. «Однако он выглядит так, словно его это совершенно не огорчает», — подумал Саймон. «Ну и когда мы выходим?» — спросил он. «Как только на востоке появится первый свет», — сказал Слудик. «И чем раньше», — добавил он со значением, глядя на необычных хозяев, — «тем лучше». Бенабик посмотрел на него и повернулся к Саймону. «Значит, сегодня вечером нам нужно привести в порядок наши вещи». Неожиданно, словно из воздуха, появился Джерики и присел рядом с ними у огня. «Как раз об этом я и хотел с вами поговорить», — сказал принц. «Надеюсь, наш уход не является проблемой?» — спросил Бинабик, и веселое выражение его лица не смогло скрыть некоторой тревоги. Эйстан и Гримрик были явно обеспокоены, а Слудик и вовсе выглядел недовольным. «Думаю, нет», — ответил Ситхи. «Но есть некоторые вещи, которые я бы хотел отправить с вами». Он засунул руку с длинными пальцами внутрь своего одеяния и быстрым, изящным движением достал белую стрелу Саймона. «Она твоя, Сеоман», — сказал Джирики. «Что? Но стрела... Она же ваша, принц Джирики!» Ситхи приподнял голову, словно прислушивался к дальнему зову, потом вновь опустил взгляд. «Нет, Сеоман, она не принадлежит мне до тех пор, пока я ее не заслужу. Жизнь за жизнь!» Он взял стрелу двумя руками, как струну, и лившийся сверху косой свет озарил сложный узор на древке. «Я знаю, что ты не можешь прочитать эту надпись», — медленно заговорил Джирики. «Но я открою тебе, что это слова создания, выведенные на стреле самим Вендаомейо лучником в далеком-далеком прошлом, еще до того, как первые люди разделились на три племени. Стрела в такой же мере часть моей семьи, как если бы ее сделали из моих костей и сухожилий, и в той же степени является частью меня. Мне нелегко с ней расставаться. Лишь немногие смертные держали в руках стая Аме, и я совершенно точно не могу забрать ее обратно, пока не расплачусь по долгу, который она означает». С этими словами он протянул стрелу Саймону, пальцы которого дрогнули, когда коснулись гладкого древка. «Я не понимаю», — пробормотал он, почувствовав, что у него появились новые обязательства, и пожал плечами, не в силах продолжать. «Итак», — сказал Джирики, поворачиваясь к Бинабику и остальным, «моя судьба, как говорите вы, смертные, оказалась странным образом связана с этим юношей. И вас не должно удивить то, что еще я отправляю с вами в ваше необычное и, скорее всего, бесплодное путешествие». «Что вы имеете в виду, принц?» — спросил через некоторое время Бинабик. Джирики улыбнулся довольной кошачьей улыбкой. «Себя», — ответил он, — «я пойду с вами». Молодой копейщик ждал несколько долгих секунд, не решаясь прервать размышления принца. Джошуа смотрел вдаль. Костяшки его пальцев побелели. Так сильно он сжимал парапет западной стены Нагримунда. Наконец, принц заметил постороннее присутствие, повернулся, и его лицо оказалось таким противоестественно бледным, что солдат даже сделал шаг назад. «Ваше высочество?» — спросил он, чувствуя, что ему трудно смотреть принцу в глаза. «Взгляд принца», — подумал солдат, — «напоминает глаза раненой лисицы перед тем, как ее растерзали собаки». «Пришли мне Диорнота», — сказал принц и заставил себя улыбнуться, что напугало молодого солдата еще сильнее. «И Ярнаугу Римера, ты его знаешь?» «Думаю, да, ваше высочество. Он с одноглазым отцом Стрэнгьердом в библиотеке», — доложил солдат. «Вот и хорошо», — сказал Джошуа, повернув лицо к небу, на чернильную массу туч, словно это открытая книга пророчеств. Копейщик колебался, не понимая, может ли он уйти. Потом повернулся. «Послушай», — сказал принц, остановив солдата на первом шаге. «Ваше высочество, как тебя зовут?» С тем же успехом принц Джошуа мог обращаться к небу. «Астраэль, ваше высочество, Астраэль, сын Фирсфрама из Ранчестера». Принц бросил на него быстрый взгляд и вновь стал смотреть на темный горизонт, казалось, начертанный неумолимой рукой. Когда ты последний раз был в Ранчестере, мой добрый солдат? Во время праздника Элизии, принц Джошуа. Но я посылаю им половину своего заработка. Принц поправил высокий воротник и кивнул, словно услышал нечто мудрое. Очень хорошо, Астраэль, сын Фирсфрама. Иди и позови ко мне Деорнота и Ирнаугу. Иди. Задолго до этого дня молодому копейщику говорили, что принц наполовину безумен. Сейчас, когда Астраэль стучал тяжелыми сапогами по ступеням башни, он думал о лице Джошуа и с содроганием вспоминал блестящие, восторженные глаза мучеников с картинок из его семейной книги Эйдона. И не только поющих мучеников, но еще и усталую скорбь самого Усириса, когда того в цепях вели к дереву казни. «А разведчики уверены, ваше высочество?» — осторожно спросил Дернот. Он никого не хотел обидеть, но сегодня чувствовал в принце неистовство, которого не понимал. «Клянусь деревом бога, Дернот, конечно, они уверены. Ты же знаешь обоих, они надежные люди. Верховный король находится в Гринвейтфорде, всего в 10 лигах от нас. К завтрашнему утру он доберется до наших стен со значительными силами. Значит, Леобардис двигается слишком медленно». Дернот прищурился, глядя не на юг, откуда неотвратимо приближались армии Элиаса, а на запад, там, где за утренним туманом легионы Зимородка шли через Иннискрич и юг Фростмарша. «Нам остается надеяться только на чудо», — сказал принц. «Отправляйся, Дернот. Скажи сэру Эдграму, чтобы приготовился. Я хочу, чтобы все копья были наточены, луки натянуты, а в сторожевых башнях не осталось даже капли вина или в находящихся там солдатах. Ты понял?» «Конечно, ваше высочество», — кивнул Дернот. Он почувствовал, что у него учащается дыхание, а внутри появилась легкая тошнота, предчувствие сражения. «Милосердный бог увидит, как они покажут верховному королю, что такое честь Наглимунда!» Дернот в этом не сомневался. Кто-то негромко откашлялся. Ярнауга легко поднимался по лестнице, словно был вдвое моложе. Он был одет в темное свободное одеяние, позаимствованное у Стрэнгьярда, а конец длинной бороды заткнул за пояс. «Я пришел по вашему зову, принц Джошуа», — сказал он с чопорной вежливостью. «Благодарю тебя, Ярнауга», — сказал Джошуа. «Иди, Дернот, мы поговорим с тобой за ужином». «Да, ваше высочество». Дернот поклонился, держа в руках шлем, и начал спускаться, перешагивая сразу через 2 ступеньки. Джошуа подождал немного, пока Дернот скроется из вида, и только после этого заговорил. «Послушай меня, старик, послушай внимательно», — наконец сказал он, указав рукой на многочисленные дома Наглимунда, луга и пахотные земли за ними, зеленые и желтые из-за яркого неба. «Крысы начинают грызть наши стены. Мы не сможем долго наслаждаться этим чудесным видом. Возможно, уже никогда». «В замке только и разговоров, что о приближении Элиаса, Джошуа», — сказал Ярнауга. «Чего и следовало ожидать. Принц, как если бы полностью насладился созерцанием ландшафта, повернулся спиной к парапету и пристально посмотрел на старика с блестящими глазами, который, в свою очередь, не сводил с него пристального взгляда. «Ты видел, как ушел из Гримнур?» «Видел», — кивнул Ярнауга. «Он был очень недоволен, что ему пришлось уйти незаметно и еще до рассвета». «Ну, а что еще мы могли сделать? После того, как мы придумали историю о миссии в Пердруин, никто не узнает его в сутане священника. К тому же он теперь без бороды, как мальчишка, каким был в Элвридс-холле». Принц улыбнулся, не разжимая зубов. «Господь знает, Ярнауга. Хотя я и посмеялся над его маскировкой, для меня это удар ножа в живот. ведь мне пришлось оторвать доброго человека от его семьи, чтобы он исправил мою ошибку. — Вы здесь, господин Джошуа. Иногда быть господином значит иметь меньше свободы, чем последний раб. Принц засунул правую руку под плащ. — Он взял квалнир? — спросил Джошуа. Ернауга усмехнулся. Он спрятал меч в ножнах под верхним одеянием. И да хранит твой бог тех, кто попытается ограбить этого толстого старого монаха. На мгновение усталая улыбка принца стала шире. Даже сам Господь не поможет им, если учесть, в каком настроении сейчас из Гримнуур. Однако очень скоро улыбка принца исчезла. Ах, теперь, Ернауга, прогуляемся со мной по стене. Мне нужны твои зоркие глаза и мудрые слова. Да, я вижу дальше, чем большинство людей, Джошуа. Этому научили меня отец и мать. Вот почему на Римерспаке я получил прозвище «Железные глаза». Я умею распознавать обман. Так черное железо рассекает заклинание. Но боюсь, что не могу обещать вам мудрых слов, достойных этого позднего часа. Принц лишь небрежно махнул рукой. Ты уже сумел нам помочь увидеть то, что осталось бы за пределами нашего внимания. Расскажи мне об ордене манускрипта. Тебя отправили в Тунгалдир, чтобы шпионить за Сторм Спайком? Старик зашагал рядом с Джошуа, и его черные рукава трепетали точно флаги. — Нет, принц, орден так не поступает, — ответил Ернауга. — Мой отец также был хранителем манускрипта. Ернауга вытащил золотую цепочку из-под своего одеяния и показал Джошуа амулет с изображением пера и свитка, висевший на ней. Он растил меня так, чтобы я занял его место. И я сделаю все, чтобы он был доволен. Орден никого не принуждает. Он просит лишь об одном, чтобы каждый делал все, что в его силах. Джошуа шел молча, погрузившись в размышления. «Жаль, что так нельзя управлять страной». — наконец заговорил принц. — Жаль, что люди не делают то, что должны. Он обратил задумчивый взгляд серых глаз на старого Риммера. Но далеко не всегда бывает так просто. Ведь часто трудно отличить верное от неверного. В вашем ордене наверняка должен быть высший священник или принц. Им был Моргенес? Губы Ернауги изогнулись. «Да, настали времена, когда нам бы не помешал лидер, сильная рука. И наша скорбная неготовность к нынешним событиям на это указывает». Ернауга покачал головой. «Мы бы отдали лидерство в руки доктора Моргенеса в тот самый момент, когда он попросил бы. Он был человеком невероятной мудрости, Джошуа. Я надеюсь, вы успели оценить его, пока имели возможность с ним общаться. Впрочем, он бы никогда не попросил. Доктор Моргенес хотел только одного — заниматься исследованиями, читать и задавать вопросы. И все же мы благодарим те силы, которые позволили ему так долго оставаться с нами. А его предвидение на данный момент остается нашим единственным щитом. Джошуа остановился и оперся одним локтем на парапет. «Значит, у вашего ордена никогда не было лидера?» «Да, со времен короля Эльстана Фискерна. Вашего святого Эльстана, который создал орден». Ернауга немного помолчал, вспоминая. «Однажды мы едва не заполучили лидера, уже при мне. Молодой эрнистериец, еще одно открытие Моргенеса. Его мастерство лишь немногим уступало умениям доктора. Однако ему не хватало осмотрительности. Поэтому он решился изучать те вещи, от которых Морген сдержался подальше. У него имелись амбиции, но он спорил с нами, утверждая, что мы должны стать огромной силой ради добра. Кто знает, он мог быть тем самым лидером, о котором вы говорили, Джошуа, человеком большой мудрости и могущества. Когда Джошуа увидел, что старик не намерен продолжать, он посмотрел на Ирнаугу, глаза которого были устремлены к западному горизонту. «Что с ним произошло?» — спросил Джошуа. «Он мертв?» «Нет!» — медленно заговорил Ирнауга, все еще не отрывая взгляда от холмистой равнины. «Нет, я так не думаю. Он изменился. Что-то его напугало или причинило вред, или кто-то. Он давно покинул наш орден». «Значит, у вас случались неудачи», — сказал Джошуа и снова зашагал вперед. Однако старик остался стоять. «О, конечно!» — сказал он, поднимая руку, чтобы защитить глаза от солнца, и стал смотреть вдаль. «Прайрат когда-то также принадлежал к нашему ордену». Принц ничего не успел ответить. Их разговор прервали. «Джошуа!» — крикнул кто-то снизу со двора замка. Морщины вокруг его рта стали глубже. «Леди Варшева!» — сказал он, поворачиваясь, чтобы посмотреть вниз, туда, где стояла возмущенная Варшева в ярко-красном платье, а ветер трепал ее распущенные волосы, словно черный дым. За спиной у нее прятался тайгер. «Что тебе от меня нужно?» — резко спросил принц. «Ты должна оставаться в цитадели. Более того, я приказал тебе ее не покидать». «Я там была!» Раздраженно крикнула она и, приподняв подол платья, решительно направилась к лестнице, продолжая говорить на ходу. «И очень скоро туда вернусь. Не волнуйся. Но сначала я должна еще раз увидеть солнце. Или ты предпочел бы держать меня в темной клетке?» Несмотря на гнев, Джошуа с трудом удавалось сохранять на лице суровое выражение. «Видит небо. В цитадели есть окна, леди!» Он бросил мрачный взгляд на тайгера. «Неужели ты не в состоянии хотя бы удержать ее подальше от стен, тайгер? Очень скоро начнется осада!» Маленький шут пожал плечами и захромал по лестнице вслед за Варшевой. «Покажи мне армию твоего ужасного брата!» сказала она, слегка задыхаясь и подходя к принцу. «Будь его армия здесь, тебя бы тут не было!» — раздраженно сказал Джошуа. «И что ты хочешь увидеть? А теперь, пожалуйста, спустись вниз!» «Джошуа!» Ярнага продолжал, прищурившись, смотреть на затянутый тучами запад. «Мне кажется, я вижу что-то!» «Что?» — воскликнул принц. В одно мгновение оказался рядом со старым Риммером и застыл в неудобном положении у парапета, пытаясь разглядеть то, что открылось Ярнауге. «Это Элиас? Так быстро? Я ничего не вижу!» Он разочарованно стукнул ладонью по камню. «Я сомневаюсь, что Верховный Король будет подходить с западного направления», — сказал Ярнауга. «И не удивляйтесь, что вы пока не можете их разглядеть. Как я уже говорил, меня обучали видеть то, что недоступно другим. Тем не менее, они там есть. Много лошадей и воинов. Пока они слишком далеко, чтобы оценить их численность. Однако они приближаются. Вон там!» Он махнул рукой. «Слава Осирису!» — возбужденно сказал Джошуа. «Должно быть, ты прав. Это может быть только Леобардис!» Принц выпрямился. Теперь он был полон жизни, несмотря на то, что его лицо потемнело от тревоги. «Если армия Наббана подойдет слишком близко, и окажется зажатой между силами Элиаса и стенами Наглимунда, она станет для нас бесполезна. Нам придется их впустить, и это приведет к тому, что нам придется кормить лишние рты». Он сразу направился к лестнице. «А если они остановятся слишком далеко, мы не сумеем их защитить в случае атаки Элиаса. Мы должны послать к ним всадников». Он побежал вниз по лестнице, громко призывая Деорнота и Эдграма, лорда-констебля Наглимунда. «О, Тайгер!» — сказала Варшева, щеки которой раскраснелись от ветра и стремительно развивавшихся событий. «Значит, мы спасены. Все теперь будет лучше». «Я только рад, миледи», — ответил Шут. «Мне уже приходилось переживать подобные события вместе с моим прежним господином Джоном, вы же знаете. И меня не слишком беспокоят новые испытания». Внизу, во дворе замка, солдаты кричали и ругались. Джошуа стоял на нижних ступеньках лестницы с легким мечом в руке и отдавал приказы. Повсюду слышался звон металла о металл, стук копий о щиты. Солдаты доставали шлемы и мечи из углов, где они были сложены, и этот грохот звучал как заклинание. Граф Аспитис Превис обменялся несколькими короткими словами с Бенигарисом. Потом послал своего скукуна вслед за герцогом, и теперь они мчались рядом по высокой, влажной от росы траве. Рассветное солнце оставалось сияющей кляксой над серым горизонтом. «Молодой Аспитис!» — радостно вскричал Леобардис. «Какие новости!» Если он хотел, чтобы его отношения с сыном стали лучше, ему следовало показывать доброе отношение к друзьям Бенигариса, даже Аспитису, которого считал далеко не лучшим представителем дома Приван. «Разведчики уже присоединились к нам, милорд герцог». Граф, красивый и стройный юноша, был бледен. «Мы менее чем в 5 лигах от стен Наглимунда, милорд». «Хорошо», — кивнул Леобардис. «Если нам повезет, мы еще до полудня там будем». «Но Элиас нас опережает». Аспитис посмотрел на сына герцога, который покачал головой и тихонько выругался. «Он уже начал осаду?» — удивленно спросил Леобардис. «Но как? Он научил свою армию летать?» «Нет, милорд, еще нет», — поспешил объяснить Аспитис. «Это большой отряд под флагом кабана и копий. Граф Гутвульф из Утониата. Они опережают нас на 1/2 лиги и не подпустят к воротам». Герцог с облегчением покачал головой. «Сколько людей у Гутвульфа?» «Вероятно, 100 всадников, милорд. Но едва ли верховный король сильно от него отстал», — ответил Аспитис. «Нам это не важно», — сказал Леобардис, направляя свою лошадь к одной из множества небольших речушек, протекавших по лугам к востоку от Гринвейда. «Пусть рука верховного короля и его отряд там томятся. Мы будем полезнее для Джошуа на небольшом расстоянии, откуда сможем совершать нападения на осаждающие войска и защищать линии снабжения». Его лошадь с плеском вошла в речку. Бенигарис и граф последовали за Леобардисом. «Но, отец», — сказал Бенигарис, догоняя его, — «подумай, как все складывается. Наши разведчики говорят, что Гутвульф опередил королевскую армию всего 100 рыцарей». Аспитис Превис утвердительно кивнул, а Бенигарис свел брови, подчеркивая серьезность своих слов. «Мы превосходим их в 3 раза, и если направим быстрых всадников вперед, сможем присоединиться к силам Джошуа, и Гутвульф, подойдя к стенам Наглимунда, окажется между молотом и наковальней». Он усмехнулся и хлопнул отца по закованному в доспехи плечу. «Только представь, как это понравится королю Элиасу! Ему придется вести себя осторожнее, разве не так?» В течение долгой минуты Леобардис ехал молча. Потом оглянулся на развивающиеся знамена своих легионов, растянувшихся по лугам на несколько фурлонгов. Солнцу на короткое время удалось найти просвет в облаках, и колыхавшаяся под порывами ветра трава сразу обрела цвет. Он вспомнил об озерных землях к востоку от своего дворца. «Позовите трубача!» — сказал он. Аспитис повернулся и прокричал приказ. «Хей! Я поведу всадников вперед к Наглимунду, отец!» — сказал Бенигарис, улыбаясь почти с облегчением. Герцог видел, как сильно сын мечтает о славе. Но это будет и слава Наббана. «Выбери самых быстрых, сын!» — крикнул он вслед Бенигарису, когда тот поскакал между всадниками. «Тогда мы будем двигаться стремительнее, чем кто-либо сможет представить!» Затем он прокричал, привлекая к себе внимание всех, кто находился на поле. «Легионы атакуют! За Наббан и мать церковь! И пусть враг нас страшится!» Вскоре вернулся Бенигарис и сообщил, что курьеры отправлены. Герцог Леобардис дождался, когда выстроятся трубачи. Снова отдал приказ трубить, и огромная армия помчалась вперед. Грохот копыт был подобен бою барабанов. Всадники неслись по лугам мимо Инни Скрич. Солнце вставало на грязном утреннем небе. Знамена сияли синим и золотым. Зимородок летел к Наглимунду. Джошуа на ходу надевал гладкий блестящий шлем, направляясь во главе 40 конных рыцарей к воротам. Арфист Санфугол бежал рядом, прижимая что-то к груди. Принц натянул поводья, и его лошадь перешла на шаг. «Что?» — нетерпеливо спросил принц, вглядываясь в туманный горизонт. Арфист слегка задыхался. «Это знамя вашего отца, принц Джошуа!» — сказал Санфугол, передавая его принцу. «Я принес с собой из Хейхолта. У вас лишь серое знамя с лебедем Наглимунда. Но вам не помешает знамя короля Джона». Принц посмотрел на красно-белое знамя, наполовину развернутое на коленях. На него строго смотрели глаза огнедышащего дракона, словно чужак угрожал священному дереву, вокруг которого он обвился. Дернот и Изорн вместе с несколькими другими рыцарями выжидательно улыбнулись. «Нет», — сказал Джошуа, возвращая знамя, и холодно взглянул на Санфугола. «Я не король». Он повернулся, обернул поводье вокруг культи правой руки и поднял левую ладонь. «Вперед!» — крикнул он. «Мы должны встретить друзей и союзников!» И со своим отрядом поскакал по наклонным улицам города. Несколько цветков, сброшенных доброжелательно настроенными горожанами со стен замка, упали на грязную дорогу за промчавшимися мимо всадниками. «Что ты видишь, Риммер?» — нетерпеливо спросил хмурившийся Тайгер. «Почему бормочешь себе под нос?» Небольшой отряд Джошуа превратился в цветное пятно, которое быстро уменьшалось. «Конный отряд скачет вдоль подножия гор на юге», — ответил Ернауга. «Отсюда он не похож на большую армию, но до него еще довольно далеко». Он прикрыл глаза на мгновение, словно пытаясь что-то вспомнить. Потом снова их открыл и стал вглядываться вдаль. Тайгер задумчиво сотворил знак дерева. Глаза старого Риммера такие яркие и яростно сияли, точно светильники из сапфира. «Голова кабана на скрещенных копьях!» — прошептал Ернауга. «Чей это герб?» «Гутвольфа!» — в недоумении ответил Тайгер. «Возможно, Риммер видит фантомы», — глядя на пустой горизонт, подумал старый шут. «Графа Утаниата! Руки короля!» Чуть дальше от них на стене стояла леди Варшева и грустно смотрела вслед удалявшимся всадником принца. «Значит, он прискакал с юга, опережая армию Элиаса. Такое впечатление, что Леобардис его видел. Войско Наглимунда свернуло в сторону южных гор, словно они собираются атаковать отряд Гутвульфа». «Сколько людей у Гутвульфа?» — спросил Тайгер, который почувствовал, что запутывается еще больше. «Как ты можешь разглядеть это отсюда? Я вообще ничего не вижу, а мое зрение единственное, что...» «Сотни рыцарей, быть может, меньше», — перебил его Ярнауга. «Вот что меня тревожит. Почему их так мало?» «Милосердный бог! Что задумал герцог?» — выругался Джошуа, приподнимаясь на стременах, чтобы лучше видеть происходящее. «Он свернул на восток, перешел на галоп и во весь опор скачет к южным горам. Он окончательно утратил разум?» «Милорд, взгляните!» — крикнул Диарнот. «Посмотрите на склоны горы Булбек! Клянусь любовью Эйдона, это королевская армия! Что делает Леобардис? Неужели он намерен без поддержки атаковать Элиаса?» Джошуа хлопнул лошадь по шее и пришпорил ее. «Это похоже на небольшой отряд, принц Джошуа», — сказал Диарнот. «Возможно, разведка. Но почему он не послал вперед своих быстрых всадников?» — печально спросил принц. «Очевидно, они хотят оттеснить противника к стенам Наглимунда, чтобы враг оказался в ловушке. Почему Леобардис не отправил всадников ко мне?» Джошуа вздохнул и повернулся к Изорну, который сдвинул отцовский медвежий шлем, чтобы видеть горизонт. «У нас появился шанс проверить нашу отвагу, друг». Казалось, неизбежность предстоящей схватки окутала Джошуа мантией безмятежности. Его глаза оставались спокойными, по губам бродила странная полуулыбка. Изорн усмехнулся. Бросив взгляд на Диарнота, который снимал щит, закрепленный на луке седла, снова повернулся к принцу. «Пусть они ее испытают, милорд», — сказал сын герцога. «Вперед!» — выкрикнул принц. «Мародеры у Таниата перед нами! Вперед!» Отдав приказ, он пришпорил своего пегого скакуна. Тот сразу перешел на галоп, и комья земли полетели из-под копыт во все стороны. «За Наглимунд!» — крикнул Диарнот, высоко поднимая меч. «За Наглимунд и нашего принца!» «Готвульф стоит неколебимо», — сказал Ярнауга. «Он удерживает свои позиции на склоне холма, а воины Набана их атакуют. Джошуа свернул к ним навстречу». «Они уже сражаются?» — испуганно спросила Варшева. «Что с принцем?» «Он еще до них не добрался. Вот!» Ярнауга направился вдоль стены к юго-западной башне. «Рыцари Гутвульфа атаковали всадников Набана. Все смешалось!» Он прищурился и потер веки костяшками пальцев. «Что? Что?» Тайгер засунул палец в рот и, продолжая смотреть на юг, принялся его жевать. «Только не молчи, Риммер!» «Трудно понять, что происходит с такого расстояния», — сказал Ярнауга, что было лишним, ведь оба его спутника, как и все остальные на стене, ничего не могли разглядеть, если не считать неясного движения в тени, покрытой туманом горы Булбек. «Принц присоединился к сражению. Всадники Леобардиса и Гутвульфа рассеялись по склонам. Сейчас...» Он смолк, сосредоточив внимание на схватке. «О!» — с отвращением сказал Тайгер, ударив себя по тощему бедру. «Клянусь святым Муэрфатом и Архангелом! Хуже и представить невозможно! С тем же успехом я мог прочитать об этом в книге! Проклятье, Риммер! Не молчи!» У Диарнота возникло ощущение, что все происходит как во сне. Тусклый блеск оружия, крики и приглушенный стук клинков о щиты. Когда отряд принца включился в сражение, он увидел, что лица рыцарей Набана, как и эркинландеров, медленно поднимаются. Многими овладело удивление при их появлении. В течение остановившегося мгновения Диарнот чувствовал себя пятнышком блестящей пены на гребне застывшей волны. Но через долю секунды С оглушительным ревом и треском вокруг них закипела битва. И рыцари Джошуа ударили во фланг солдат Гутвульфа. Внезапно перед ними возникло холодное лицо в шлеме над закатившимися глазами и красной пастью боевого скакуна. Диарнот почувствовал удар в плечо, едва не выбивший его из седла. Копье рыцаря угодило в щит и ушло в сторону. На мгновение перед ним возник темный плащ врага, и Диарнот нанес удар мечом, сжав его двумя руками. Клинок прошел мимо щита, попал рыцарю в грудь, и тот вылетел из седла на грязную окровавленную траву. На миг Диарнот остался один и огляделся по сторонам, пытаясь отыскать знамя Джошуа, чувствуя, как у него отчаянно пульсирует плечо. Принц и сын из Гримнура и Зорн сражались спина к спине с несколькими рыцарями Гутвульфа. Джошуа сделал стремительный выпад, и Найдел пронзил забрало одного из всадников с черными крестами на кольчуге. Руки рыцаря метнулись к закованному в железо лицу, а потом он исчез из вида. Лишившаяся управления лошадь встала на дыбы. Диарнот увидел Леобардиса, герцога Наббана, сидевшего под знаменем зимородка на своем скакуне на дальнем юго-западном крае сражения. Два рыцаря оставались рядом с ним, и Диарнот догадался, что более крупный из них в блестящих доспехах его сын Бенигарис. «Будь он проклят! Герцог Леобардис уже старик, но что делает Бенигарис вдали от схватки? Это же война!» Перед ним появилась тень, и Диарнот пришпорил лошадь, уходя влево, чтобы избежать удара боевым топором. Всадник проскочил мимо, не пытаясь вернуться, но вслед за ним появился другой. На некоторое время все мысли исчезли из головы Диарнота. Остался лишь танец клинков. Поединок с рыцарем Гутвульфа продолжался. Грохот превратился в глухой гул, похожий на рокот водопада. Наконец Диарнот нашел брешь в защите противника и нанес мечом по шлему удар, который повредил шарнир забрала. Рыцарь начал валиться на бок, но одна нога застряла в стремени, и обезумевшая лошадь потащила его за собой, как забитую свинью. Граф Гутвульф в черном плаще и черном шлеме находился всего в броске камня впереди и раздавал удары направо и налево своим огромным палашом. Он с легкостью отразил атаки двух наббанийских всадников, словно они были мальчишками. Диарнот наклонился к шее своего скакуна и поскакал в сторону Гутвульфа. Какая слава обменяться ударами с чудовищем из Утаниата, когда рядом рухнула чья-то лошадь и развернула его собственного скакуна. Он немного помедлил, словно во сне. Оказалось, что он спустился вниз по склону в сторону внешней границы сражения и увидел перед собой бело-голубые цвета Леобардиса. Герцог, седые волосы которого выбились из-под шлема, привстал на стременах и громко отдавал приказы своим людям. Потом опустил забрало, скрыв блестящие глаза, готовясь пришпорить лошадь и устремиться в сражение. Внезапно сон превратился в кошмар. Тот, кого Диарнот принял за Бенигариса, двигаясь так медленно, что у Диарнота возникло ощущение, будто он может протянуть руку и остановить его, вытащил длинный клинок и аккуратно, обдуманно вонзил его в затылок герцога под шлем. Казалось, в разгар битвы никто, кроме Диарнота, не заметил этого ужасного деяния. Леобардис выгнул спину, когда убийца извлек из тела меч, обогренный его кровью, поднял дрожащие руки в ратных рукавицах к горлу, словно пытался что-то сказать, сражаясь с навалившейся на него печалью. Еще через мгновение герцог начал падать вперед на шею своего белоснежного скакуна, заливая гриву кровью, а потом вывалился из седла на землю. Бенигарис мгновение смотрел вниз, словно изучал выпавшего из гнезда птенца, затем поднес к губам горн. На мгновение вокруг все еще царил хаос сражения. Диарноту показалось, что он видит черную прорезь на шлеме Бенигариса, словно сын герцога перехватил его взгляд, хотя их разделяли сражавшиеся рыцари. И тут резко зазвучал горн, и головы повернулись в его сторону. «Тамбана Леобардис Эйс!» — взревел Бенигарис, и его голос был полон ярости и скорби. «Герцог пал! Мой отец убит! Отступаем!» Он снова затрубил в горн, и пока Диарнот в ужасе, не веря собственным глазам, смотрел на этот невероятный кошмар, он услышал ответный зов горна откуда-то с верхней части холма. Строй вооруженных всадников вылетел из-за деревьев, где они скрывались. «Огни севера!» — простонал Ярнауга, что вызвало новую волну раздражения у Тайгера. «Говори, как идет сражение?» «Боюсь, оно проиграно», — ответил Риммер, и его голос был подобен звуку пустого эха. «Кто-то убит!» «О!» — ахнула Варшева, в глазах которой застыли слезы. «Джошуа! Это ведь не Джошуа!» «Не могу сказать!» — ответил Ярнауга. «Но, думаю, Леобардис. Однако на склоне холма появился новый отряд, который выскочил из-за деревьев и спускается вниз, в красных плащах, на их знамени орел?» «Фальшир!» — прошептал Тайгер, который сорвал колпак с колокольчиками и швырнул его на камень. «Матерь Божья! Граф Фенгболд! О, Усирис Эйден! Спаси нашего принца! Ублюдки! Шлюхины дети!» «Они обрушились на Джошуа, как молот», — сказал Ярнауга. «Рыцари Набана в смятении, так мне кажется. Они...» «Отступаем!» — закричал Бенигарис, и Аспитис Превис тут же подхватил знамя из рук ошеломленного оруженосца Леобардиса, затоптав юношу копытами своего коня. «Их слишком много!» — закричал Аспитис. — «Отступаем! Герцог мертв!» Диарнот развернул свою лошадь и помчался сквозь схватку к Джошуа. — «Ловушка!» — закричал он. Рыцари Фенгболда мчались в атаку вниз по склону. Их копья ослепительно сверкали. — «Это ловушка, Джошуа!» Он пробился мимо двух рыцарей Гутвульфа, которые попытались помешать ему. Принял тяжелые удары на щит и шлем. Второго врага ему удалось поразить в горло, но он едва не потерял меч. Диарнот увидел струю крови, брызнувшую мимо забрала, и не понял, его это кровь или чужая. Принц уже призывал своих рыцарей к отступлению. Горн и Зорн трубил, перекрывая грохот сражения. «Бенигарис убил герцога!» — крикнул Диарнот. Джошуа пораженно посмотрел на залитого кровью Диарнота. «Бенигарис ударил его в спину! Мы в ловушке!» Принц колебался всего одно мгновение. Затем поднял забрало, чтобы оглядеться. Фенгболд и его орлы атаковали фланг рыцарей Наглимунда, пытаясь отсечь им путь к отступлению. Через мгновение принц поднял правую руку со щитом, на которую намотал поводья. «Твой горн и зорн!» — закричал Джошуа. — Мы должны прорубить себе путь! Назад! Назад в Наглимунд! Нас предали! Под громкое пение горна и яростный крик принца его рыцари направили коней прямо на растянувшуюся красную линию отряда Фенгболда. Диарнот также поскакал вперед и увидел, как сверкающий клинок Джошуа змеей проскочил сквозь защиту первого орла и пробил доспехи. А еще через мгновение Диарнот оказался среди красных плащей. Он взмахнул мечом и выругался. Его щеки под забралом были мокрыми от слез. Люди Фенгболда ошеломленные яростью противника, стали медленно расходиться в стороны, и рыцари Наглимунда именно в этот момент сумели прорвать их цепь. Теперь все легионы Наббана стремительно мчались к Инискричу. Готвульф не стал их преследовать, а приказал своим людям присоединиться к погоне за отступавшими рыцарями Джошуа. Д'Арнот обнял шею своего скакуна. Он слышал его тяжелое дыхание. Лошадь давно мчалась галопом через луга и поля. Звук погони по мере того, как они приближались к стенам Наглимунда, стал постепенно отставать. Ворота были открыты, словно черный разинутый рот. Д'Арнот смотрел на них, и боль у него в голове пульсировала, как барабанный бой. Он вдруг ужасно захотел, чтобы его проглотили, начать вечно скользить в глубокое, лишенное света забвение, из которого нет выхода. Глава 40. Зеленый шатер. «Нет, принц Джошуа, мы не можем позволить вам совершить такой глупый поступок!» Изорн тяжело опустился на свое место, стараясь не делать лишних движений раненой ногой. «Не можете?» Принц оторвал взгляд от пола и перевел его на Риммера. «Разве вы мои опекуны? А я ребенок-регент или идиот, которому следует объяснять, что ему следует делать?» «Мой принц», — сказал Д'Арнот, положив руку на здоровое колено Изорна, чтобы заставить его молчать. «Вы здесь, господин, тут нет никаких сомнений. Разве мы не следуем за вами? Разве не принесли клятву верности?» Собравшиеся в зале закивали головами. «Но вы слишком многого от нас хотите, и вам следует это знать. После столь ужасного предательства, как мы можем доверять королю?» «Я знаю его, как никто из вас», — сказал Джошуа, которого, казалось, сжигал внутренний огонь. Он вскочил и подошел к своему столу. «Конечно, он хочет видеть меня мертвым. Но не так, не бесчестно. Если он обещает мне безопасность, и если мы сумеем избежать очевидных глупостей, я вернусь живым и здоровым. Он все еще хочет действовать как верховный король, а верховный король не станет убивать безоружного брата во время переговоров». «Но тогда зачем он бросил вас в темницу, как вы сами рассказывали?» Нахмурившись, спросил Этельферд из Тинсета. «Вы полагаете, это поведение достойное благородного короля?» «Нет», — ответил Джошуа. «Но я не думаю, что это идея Элиаса. Здесь я вижу руку Прайрота. Во всяком случае, до того, как меня схватили. Элиас стал чудовищем, да поможет мне Бог. Ведь когда-то он был моим братом, и не только по крови, но у него до сих пор сохраняется странное чувство чести. Так я думаю». «Которое он продемонстрировал Леобардису?» — ядовито спросил Д'Арнот. «Честь волка, убивающего слабого и убегающего от сильного», — добавил Изорн. «Я так не думаю». Терпение Джошуа явно подходило к концу. «Как по мне, так Бенигарис убил отца, охваченный злобой», — не сдавался Изорн. «Я полагаю, Элиас...» «Принц Джошуа, прошу прощения», — вмешался Ернауга, который, приподняв брови, оглядел комнату. «Вам не кажется, что вы ищете оправдание для брата? Ваши люди высказывают разумную тревогу. Только из-за того, что Элиас хочет переговоров, еще не следует, что вам нужно в них участвовать. Никто не поставит под сомнение вашу честь, если вы откажетесь». «Да спасет меня Эйдон, Риммер! Мне плевать, что и кто подумает о моей чести!» — резко ответил принц. «Я знаю, брата, причем так, как никому из вас не дано понять. И не говори, что он изменился, Ернауга!» Принц бросил на старика свирепый взгляд, не давая ему возразить. так или иначе. Но я пойду на переговоры, и в дальнейших спорах нет нужды. А сейчас я хочу, чтобы вы все меня оставили. Мне нужно обдумать другие вопросы». И, отвернувшись от стола, он жестом предложил им уйти. «Неужели он сошел с ума, Диарнот?» — спросил Изорн, на широком лице которого застыло мрачное предчувствие. «Как он может отправиться прямо в залитые кровью руки короля?» «Упрямство, Изорн. И кто я такой, чтобы ставить его решение под сомнение?» «Быть может, он знает, о чем говорит». Диарнот покачал головой. «Проклятая штука все еще здесь?» «Шатер?» «Да», — кивнул Изорн. «На расстоянии полета стрелы от стен. Лагерь Элиаса находится гораздо дальше». Диарнот шел медленно, давая возможность молодому Риммеру не перетруждать раненую ногу. «Да спасет нас Господь, Изорн! Я никогда не видел его таким, а я ему служу с тех пор, как научился поднимать меч. Кажется, он хочет доказать, что Гвитин ошибся, когда назвал его нерешительным». Диарнот вздохнул. «Увы, если Джошуа нельзя остановить, мы должны сделать все, чтобы его защитить. Королевский герольд сказал, что его могут сопровождать только два воина, не больше». «И с королем их будет также только двое», — ответил Изорн. Диарнот задумчиво кивнул. «Если бы моя рука...» — он указал на белую льняную повязку. «Через два дня начала нормально двигаться, никакие силы на земле не помешали бы мне стать одним из воинов в сопровождении Джошуа. А я был бы вторым», — отозвался Изорн. «Я думаю, будет лучше, если ты останешься за стенами замка с двумя десятками всадников. Давай поговорим с лордом-констеблем Эдграмом. Если это ловушка, если мы увидим, что из лагеря Элиаса в сторону шатра вылетел хотя бы воробей, ты сможешь оказаться там через несколько биений сердца». Изорн кивнул. «Да, наверное», — согласился он. «Быть может, нам стоит поговорить с мудрым Ярнаугой и попросить у него амулет, который будет охранять Джошуа». «То, что ему действительно необходимо, так это заклинание, способное защитить его от опрометчивых решений». Диарнот перешагнул через большую лужу. «Впрочем, никакой амулет не спасет от удара кинжалом в спину». Губы Лута находились в постоянном безмолвном движении, словно он предлагал бесконечную серию объяснений. Еще вчера его бормотание было беззвучным. Мегвин проклинала себя за то, что не записала последних слов отца, но она была уверена, что к нему еще вернется голос, как случалось много раз после ранения. Но теперь Мегвин чувствовала, что он больше не заговорит. Глаза короля оставались закрытыми, но бледное, как воск, лицо постоянно менялось от страха к скорби. Она прикоснулась к его горящему лбу, чувствуя, как слабо сокращаются мускулы в незаконченном ритме речи, и ей вновь показалось, что она должна заплакать, словно пролитые внутри слезы рано или поздно вырвутся наружу, пусть и сквозь кожу. Но она не плакала с той ночи, когда ее отец ввел армию в Иннискрич, и даже после того, как его доставили на носилках, обезумевшего от боли, с влажной от крови повязкой на животе. И если она не заплакала тогда, то не станет и сейчас. Слезы для детей и идиотов. Мегвин почувствовала, как ее плеча коснулась рука. «Мегвин? Принцесса?» Это был Эолейр. Его умное лицо сложилось от скорби столь же аккуратно, как летняя одежда, убранная на зиму. «Я должен поговорить с вами снаружи». «Уходите, граф», — сказала она, вновь переводя взгляд на грубую постель из бревен и соломы. «Мой отец умирает». «Я разделяю вашу скорбь, леди». Его прикосновение было тяжелым, как у животного, вслепую тычущегося носом. Поверьте мне, это правда. Но видит Бог, живые должны жить, а ваши люди нуждаются в вас прямо сейчас. И как будто он почувствовал, что его слова звучат холодно и гордо, и Олеир сжал ее руку и сразу отпустил. «Пожалуйста, Лут Аблетин наверняка думал бы так же». Мегвин прикусила язык, сдержав резкие возражения. Эолейр, конечно же, прав. Она встала, чувствуя боль в коленях после стояния на холодном каменном полу, и последовала за графом мимо молчавшей мачехи Иновен, которая сидела в ногах постели, глядя на мерцавшие факелы на стене. «Вы только взгляните на нас!» С удивлением подумала Мегвин. «У Эрнестира ушли тысячи и тысячи лет, чтобы выбраться из пещер на солнечный свет». Она наклонила голову, чтобы пройти под низким потолком пещеры, и прищурила глаза от едкого дыма факелов. И все же потребовалось меньше месяца, чтобы загнать нас обратно. «Мы превращаемся в животных. Боги повернулись к нам спиной». Она снова подняла голову, выйдя на солнечный свет вслед за Эолейром. Вокруг суетились люди, занимаясь проблемами разбитого под открытым лагерем неба. Заигравшими на грязной земле детьми внимательно наблюдали придворные женщины. Многие из них были одеты в свои лучшие, но теперь рваные платья. Они стояли на коленях и разделывали белок и зайцев для похлебки или мололи зерно на плоских камнях. Деревья, росшие на каменистом склоне вокруг лагеря, клонились под порывистым ветром. Мужчин в лагере почти не осталось. Тем, кто не погиб в сражении у Инискрича, перевязывали раны внутри лабиринта пещер. Остальные охотились или охраняли нижнюю часть склона от армии Скали, стремившейся окончательно подавить сопротивление Эрнестира. «У нас остались лишь воспоминания», подумала Мегвин, глядя на свою грязную рваную юбку. «И норы в Грянспоге. К нам относятся как к лисицам. Когда появится хозяин Элиас, чтобы получить жертву от своего пса Скали, нам всем придет конец». «Чего вы хотите, граф Эолейр?» спросила Мегвин. «Важно не то, чего хочу я, Мегвин», ответил он, качая головой. «Речь о Скале. Часовые сообщают, что он все утро бродит у подножия Муар-Брах и зовет вашего отца». «Пусть свинья верещит», — Мегвин нахмурилась. «Почему бы одному из наших лучников не всадить стрелу в его грязную шкуру?» «Он не подходит на расстояние выстрела, принцесса», — сказал Эолейр. «И с ним полсотни солдат». «Нет. Я думаю, нам следует спуститься и послушать его. Естественно, из укрытия, так, чтобы он нас не видел». «Конечно», — презрительно сказала Мегвин. «И зачем нам знать, что скажет Острый Нос? Я не сомневаюсь, что он потребует капитуляции». «Может быть». Граф Эолейр задумался и опустил взгляд. И Мегвин вдруг пожалела его за то, что ему приходится терпеть ее дурное расположение духа. «Но я думаю, что за этим кроется нечто другое, леди. Наши люди говорят, что он провел там более часа». «Ладно», — сказала Мегвин, которой хотелось отойти от темной постели Лута, и она ненавидела себя за это желание. «Я надену туфли и присоединюсь к вам». Они потратили почти час, чтобы спуститься вниз по заросшему лесом склону. Земля оставалась влажной, а воздух — холодным. Дыхание Мегвин поднималось вверх маленькими облачками, когда она пробиралась по промоинам вслед за Эолейром. Серый холод прогнал птиц из Серкойла или заставил замолчать. Они спускались в тишине, если не считать шороха веток на ветру. Наблюдая, как граф Надмуллаха ловко пробирается через подлесок, совсем как ребенок, со стройной спиной и блестящими волосами, собранными в хвост, все движения быстрые и уверенные, Мегвин вновь почувствовала, как ее наполняет глухая, безнадежная любовь к нему. С ее стороны было в высшей степени глупо испытывать подобные чувства. Застенчивая дочь умирающего человека. И Мегвин вдруг разозлилась. Когда Эолейр повернулся, чтобы помочь ей пройти мимо выступа скалы, она нахмурилась, как если бы он ее оскорбил, а не предложил поддержку. Часовые, прятавшиеся в роще над длинной грядой, носившей название Муарбрах, с удивлением смотрели, как приближаются Эолейр и Мегвин, но сразу опустили луки и поманили их к себе. Выглянув вниз через папоротник на каменный палец, в честь которого получила название гряда, примерно в 3 фурлонгах от них Мегвин увидела суетившихся, похожих на муравьев солдат. «Он только что замолчал!» — прошептал один из часовых, молодой парень с широко открытыми от волнения глазами. «Он сейчас начнет снова, принцесса! Вот увидите!» И как если бы кто-то решил подтвердить слова часового, от толпы людей в плащах и шлемах, окружавших запряженный лошадьми фургон, отделился мужчина, который поднял руки вверх и остановился, глядя немного севернее того места, где пряталась группа наблюдателей. «Последний раз!» — долетел его голос, приглушенный расстоянием. «Я предлагаю вам! Заложники! Возвращены за...» Мегвин напряглась, пытаясь разобрать слова. «Информация?» «О мальчике, волшебника и принцессе!» Эолейр бросил взгляд на Мегвин, которая застыла в неподвижности. «Чего они хотят?» «Если вы не расскажете, где принцесса, мы заложников!» Мегвин не сомневалась, судя по тому, как он стоял, широко расставив ноги, и насмешливому тону, который не могло смягчить расстояние, что это выкрикивал сам Скали. Он махнул рукой, из фургона вытащили отчаянно сопротивлявшуюся девушку в рваном голубом платье и подвели к тому месту, где стоял Скали. Мегвин смотрела, чувствуя, как у нее сжимается сердце. Она не сомневалась, что это Сивге. Маленькая Сивге, хорошенькая и глупая. «Если вы нам не расскажете, вы знаете, принцесса Мириамель, вещи, будет плохо для этих...» Скали указал в сторону пронзительно плакавшей и продолжавшей отбиваться девчонки. На самом деле она могла и не быть Сивгой, попыталась убедить себя Мегвин. Но тут несчастную швырнули обратно в фургон, к другим бледным пленникам, лежавшим в ряд на полу, как пальцы руки. «Значит, они ищут принцессу Мириамель», — удивленно подумала Мегвин. «Дочь верховного короля. Неужели она сбежала? Или ее похитили? Мы можем что-нибудь сделать?» Шепотом спросила она у Эолейра. «И кто такой мальчишка-волшебника?» Граф, не скрывая раздражения, мрачно покачал головой. «А что мы можем сделать, принцесса? Более всего на свете Скали хочет, чтобы мы спустились вниз. У него в 10 раз больше людей, чем у нас». Долгие минуты проходили в молчании. Мегвин смотрела на происходящее, и ярость дергала за ниточки ее эмоций, как ребенок. Она думала, что еще сказать Эолейру и тем людям, как объяснить, что если никто из мужчин не захочет с ней пойти, она одна спустится к Таигу и освободит пленников Скали, или, что более вероятно, отважно погибнет, пытаясь это сделать. И тут самый массивный мужчина внизу, сняв шлем и открыв желтое пятно волос и бороды, снова подошел к основанию Муарбрах. «Очень хорошо!» — проревел Скали. и проклятие Локина! Полные упрямства! Мы их заберем с...» Маленький мужчина указал на фургон. «Но оставим подарок!» От седла лошади отвязали какой-то темный сверток и бросили к ногам Скали острого носа. «На всякий случай! Ждите помощи! Не слишком надейтесь! Против Кальцкрика!» Через мгновение он вскочил в седло. Тут же прозвучал горн, и Скали с другими риммерами поскакал из долины в сторону Эрнисдарка, а фургон покатил за ними. Они подождали час. Потом спустились вниз, осторожные, как олени, переходящие поляну. Оказавшись на дне Муарбрах, сразу подбежали к черному свертку, оставленному Скали. Когда они развернули сверток, мужчины закричали от ужаса и заплакали от бессильной скорби. Но Мегвин не проронила ни слезинки. Даже после того, как увидела, что Скали и его мясники сделали с ее братом Гвитином перед тем, как он умер. Когда Эолейр обнял ее за плечи, чтобы увести от залитого кровью одеяла, Мегвин сердито оттолкнула его, повернулась и ударила ладонью по щеке. Он даже не пытался защищаться, лишь смотрел на нее. В его глазах стояли слезы. Но Мегвин знала, что появились они не от пощечины, и на мгновение возненавидела его еще сильнее. Ее собственные глаза оставались сухими. Воздух наполнился хлопьями снега, видимость ухудшилась, одежда стала тяжелее, начали мерзнуть пальцы и уши, но Джирики и три его спутника Ситхи, казалось, не обращали на это внимания. Саймон и остальные медленно ехали на лошадях, а Ситхи легко шагали впереди, часто останавливаясь, чтобы всадники могли их догнать. Терпеливые, точно сытые кошки, а их лучистые глаза оставались неизменно безмятежными. Ситхи шли весь день от рассвета до заката, но даже вечером их походка была легкой и уверенной. Саймон, смущаясь, подошел к Аннае, пока остальные собирали хворост для вечернего костра. «Могу я задать тебе несколько вопросов?» — спросил он. Ситхи поднял на него невозмутимый взгляд. «Спрашивай», — ответил он. «Почему дядя Джирики недоволен тем, что принц решил пойти с нами? И почему он взял с собой вас?» Аннае поднес тонкую руку ко рту, словно хотел спрятать улыбку, хотя его губы даже не дрогнули. Через мгновение он опустил руку, а выражение его лица осталось прежним. «Не мне говорить о том, что происходит между принцем и Схью Кендрая Аро». Он мрачно кивнул. «Ну, а на второй вопрос лучше ответит сам принц. Верно, Джирики?» Саймон удивленно повернулся и обнаружил, что принц стоит у него за спиной. И его тонкие губы изогнулись в улыбке. «Зачем я взял их с собой?» — спросил Джирики и обвел рукой Аннае и двух других ситхи, вернувшихся после разведки вокруг периметра разбитого ими лагеря. «Кию, Шапо и Сиянди для того, чтобы кто-то присматривал за лошадьми». «Присматривал за лошадьми?» — удивился Саймон. Джирики приподнял бровь, а потом щелкнул пальцами. «Тролль!» — позвал он через плечо. «Если этот юноша твой ученик, ты плохой учитель!» «Да, Сяоман, за лошадьми. Или ты думаешь, что они будут взбираться в горы вместе с тобой?» Саймон в замешательстве опустил голову. «Но взбираться? Лошади? Я не подумал, а... Я хотел сказать, что мы можем их просто оставить, отпустить». Это было несправедливо. С самого начала он чувствовал себя в этом путешествии обузой. Ну, конечно, за исключением белой стрелы. А теперь ситхи утверждает, что он должен отвечать за лошадей. «Отпустить?» В резком голосе ситхи появился гнев, но лицо оставалось невозмутимым. «Ты хотел сказать бросить на верную гибель? После того, как их заставили подняться на такую высоту, куда они никогда бы не зашли сами, оставить в снежных пустошах, умирать?» Саймон хотел возразить, что он не отвечает за лошадей, но решил, что в его словах не будет смысла. «Нет», — ответил он, — «нет, нам не следует оставлять их умирать». «К тому же», — вмешался Слудик, проходивший мимо с большой охапкой хвороста, — «как мы преодолеем снежные пустоши на обратном пути?» «Совершенно верно», — сказал Джирики, улыбка которого стала шире. Он явно был доволен. «Поэтому я взял с собой Киу Шаппо и Сиянди. Они будут ухаживать за лошадьми и все подготовят для моего, для нашего возвращения». Он свел кончики указательных пальцев вместе, словно хотел показать завершение чего-то. «Ну, а Саннаи сложнее. Он пошел с нами почти по той же причине, что и я». Джирики посмотрел на другого ситхи. «Честь!» — сказал Аннаи, опустив глаза на переплетенные пальцы. «Я связал Хика Стайя, носителя стрелы. Не выказал достойного уважения священному гостю. Я пошел с вами, чтобы искупить свою вину». «Незначительный долг», — тихо сказал Джирики, «если сравнить его с размерами моего. Но Аннаи сделает то, что должен». «Интересно», — подумал Саймон, «Аннаи сам принял такое решение или его каким-то образом вынудили с нами пойти? Он не очень понимал, что движет ситхи, как они мыслят, чего хотят. Проклятие, они совсем другие, такие неспешные и одновременно хитроумные». «Идите сюда», — позвал Бинабик. Крошечный язычок пламени трепетал перед ним, и он принялся махать руками, чтобы помочь ему разгореться. «Сейчас мы как следует разожжем огонь, и я уверен, что все заинтересованы в еде и вине, чтобы согреть наши внутренности». За следующие несколько дней они покинули северный Альтхорд, спустились с последних склонов горы Вильдхельм и вышли на плоские заснеженные пустоши. Путников не отпускал холод, преследовавший их каждую ночь и каждый безотрадный белый день. Горький, горький холод. Снег постоянно летел Саймону в лицо, жалил глаза, обжигал потрескавшиеся губы. Покрасневшая кожа болела, словно он слишком много времени провел на солнце, и он с трудом удерживал поводья дрожавшими руками. Казалось, его вышвырнули за дверь на холод, и наказание продолжается слишком долго. Тем не менее, он ничего не мог изменить. Лишь каждый день возносил безмолвные молитвы к Усирису, чтобы ему хватило сил дожить до того момента, когда они разобьют лагерь. «Ну что же», — печально подумал он, чувствуя, как горят уши даже под капюшоном. «Хотя бы Бинабик получает удовольствие». Тролль и в самом деле оказался в своей стихии. Он ехал первым, подбадривал своих спутников, время от времени хохотал от удовольствия, когда они с Контакой перепрыгивали через огромные сугробы. Долгими вечерами у огня, пока остальные смертные дрожали и смазывали маслом промокшие перчатки и сапоги, Бинабик рассказывал о различных видах снега и признаках, предвещающих лавины, чтобы они подготовились к горам, что неколебимо высились на горизонте. Суровые судьи, точно боги в коронах из белого снега. Каждый день огромная гряда впереди становилась все больше, оставаясь столь же далекой, какое бы расстояние они ни проехали. После недели, проведенной среди невыразительных снежных пустошей, Саймон начал мечтать даже о пользовавшемся дурной репутацией лесе Диммерскок и о самих исполосованных ветрами горах. Все что угодно, только бы не бесконечная белая равнина с пробиравшим до костей холодом. На шестой день они миновали руины аббатства святого Скенди, почти полностью занесенные снегом. Лишь шпиль часовни высился над белым покрывалом. Венчавшее сгнившую крышу железное дерево, которое кольцами обвивало какое-то существо, похожее на змею. Он вздымался над заиндевелым снежным морем, словно мачта затонувшего корабля, на фоне ослепительной белизны. Какие бы тайны ни хранило аббатство, что бы ни знало о Колмунде и мече по имени Шип, оно их нам не откроет, — сказал Бинабик, когда они проезжали мимо засыпанных снегом развалин. Слудик изобразил знак дерева у себя на лбу и на сердце. В его глазах застыла тревога. Но ситхи медленно обогнули руины по дуге, глядя на них так, словно никогда не видели ничего столь же интересного. Когда вечером того же дня путешественники собрались вокруг костра, Слудик потребовал, чтобы Джирики рассказал, почему ситхи так внимательно разглядывали аббатство. «Потому что нам было приятно», — ответил принц. «И что это значит?» — раздраженно и одновременно в недоумении спросил Слудик, глядя на Истана и Гримрика, словно они могли знать, что имел в виду ситхи. «Возможно, об этом лучше не говорить», — сказал Аннай, делая успокаивающий жест широко разведенными пальцами. «Мы вместе сидим у одного костра». Джирики некоторое время серьезно смотрел в огонь. Потом на его лице появилась странная озорная улыбка. И Саймон в очередной раз почувствовал восхищение. Иногда ему бывало трудно думать, что Джирики намного старше него. Таким юным он казался и так беспечно себя вел. Но Саймон не забыл пещеру в лесу. Молодость и огромный возраст беспорядочно смешались. Именно таким был Джирики. «Мы смотрим на вещи, которые нам интересны», — сказал Джирики. «Смертные поступают так же. Вот только причины отличаются. И вам будет трудно понять наши». Его широкая улыбка казалась доброжелательной, но Саймон уловил диссонанс, словно что-то оказалось не на своем месте. «Вопрос в том, северянин», — продолжал Джирики, «почему наш интерес так тебя оскорбил?» На мгновение вокруг костра воцарилась тишина. Слудик не сводил с принца напряженного взгляда. Пламя потрескивало и вспыхивало на влажном дереве. Завывал ветер, заставляя лошадей тревожно ржать. Слудик опустил глаза. «Конечно, вы можете смотреть на все, что пожелаете», — сказал он, печально улыбнувшись. На его светлой бороде таяли снежинки. «Просто мне это напомнило о Сейгарде, что в Скипхавене. Получилось, что вы смеялись над тем, что мне дорого». «Скипхавен!» — прогрохотал Эйстан, завернувшийся в меха. «Никогда о нем не слышал. Разве это церковь?» «Лодки!» — вспомнил Гримрик, и на его лице появилась гримаса. «Там лодки!» Слудик, лицо которого оставалось серьезным, кивнул. «Это место можно назвать раем для кораблей. Там лежат галеры Риммерсгарда». «Но риммеры не плавают на кораблях», — удивился Истан. «Во всем Светлом Арде нет народа, который больше вас любил бы сушу». «Прежде мы плавали». Лицо Слудига засияло в отраженном свете. «До того, как пересекли море, когда жили в Эйсгарде, на потерянном западе, наши отцы сожгли людей и похоронили корабли. Во всяком случае, так гласят наши легенды». «Сожгли людей?» — удивленно переспросил Саймон. «Мертвых!» — объяснил Слудик. «Наши отцы построили корабли смерти из свежесрубленных ясеней и подожгли их на воде, отправив души к небесам вместе с дымом. Ну а большие галеры, те, что доставили нас в новый мир по океанам и рекам, корабли, которые были нашей жизнью, как стадо для пастуха, их мы похоронили в земле, когда они стали слишком старыми и не могли больше выходить в море, чтобы их души ушли в деревья, а те выросли высокими и ровными и стали новыми кораблями. «Ты говорил, что это было на другой стороне океана очень давно», — заметил Гримрик. «Но Сейгард здесь, не так ли? В Светлом Орде». Ситхи, сидевшие вокруг костра молча и неподвижно, внимательно смотрели на говорившего Слудига. «Так и есть», — сказал он. «Именно там киль лодки Элврита впервые коснулся земли. И в тот момент он сказал: «Мы пересекли Черный океан и нашли новый дом». Слудик оглядел всех, кто сидел возле костра. «Там они похоронили галеры», — продолжал он. «Мы больше никогда не пересечем море в обратную сторону. Море, где рыщут драконы», — так сказал Элврит. «Вдоль всей долины Сейгард у подножия гор лежат останки последних кораблей. На мысу у воды, в самой большой впадине, они похоронили Сотфенксель, корабль Элврита. Осталась лишь торчать его высокая мачта, точно дерево без ветвей. Такой образ появился в моем сознании, когда я смотрел на аббатство». Он потряс головой. Его глаза горели от нахлынувших воспоминаний. «На мачте Сотфенкселя растет амела», — продолжал Слудик. «И каждый год в день смерти Элврита юные девушки Сейгарда собирают белые ягоды и относят в церковь». Слудик смолк. Влажный хворост шипел в костре. «Но ты не рассказал», — после паузы заговорил Джирики, «что люди Риммерсгарда пришли на эту землю для того, чтобы выгнать с нее других». Саймон резко втянул в себя воздух. Он чувствовал, что за безмятежным лицом принца таились подобные вопросы. Слудик ответил с неожиданной мягкостью. Возможно, все еще думал о праведных девушках Сейгарда. «Я не в силах изменить то, что сделали мои предки», — ответил он. «В твоих словах есть правда», — сказал Джирики. «Но мы, Зида и я, ситхи, не станем повторять ошибок, совершенных нашими предками». Он обратил горящий взор на Бенабика, который встретил его спокойно и серьезно. «Нам нужно прояснить некоторые вещи, Бинбиник Габеник. Я говорил правду, когда рассказал, почему решил вас сопровождать. У меня есть некоторый интерес к месту, куда вы направляетесь. А также существует хрупкая и необычная связь между юношей и мной. Но я ни в малейшей степени не разделяю ваши страхи и не поддерживаю вашу борьбу. По мне, так вы и ваш верховный король можете стереть друг друга в порошок». «Со всем уважением, принц Джирики», — ответил Бенабик, «вы не рассматриваете проблему целиком. Если бы нас волновала только борьба между смертными королями и принцами, мы бы все сейчас защищали Нагримунд. Вам известно, что у нас пятерых другие цели». «Тогда знайте», — чопорно сказал Джирики, «несмотря на то, что прошло много лет с тех пор, как мы отделились от Хикидая, тех, кого вы называете норнами, их число сравнимо с числом снежинок, и у нас все еще общая кровь. Разве мы можем стать на сторону выскочек людей против собственных соплеменников? Зачем мы, когда-то шагавшие бок о бок под солнцем и вместе обитавшие на востоке, станем выступать друг против друга. О каких альянсах со смертными может идти речь, когда вы уничтожаете нас с таким же рвением, как и все на своем пути, даже самих себя? Никто, кроме Бенабика, не мог встретить его холодный взгляд. Джерики поднял длинный палец. «А тот, кого вы шепотом называете королем бурь, Инелуки?» Джерики горько улыбнулся, а люди содрогнулись. «О, одно только его имя вызывает страх. Когда-то он был лучшим из нас, красивый и мудрый настолько, что он оставался недоступным для смертных. Его разум сиял точно яркое пламя. И если он превратился в темное ужасное существо, чья в том вина? Если сейчас, мстительный и лишенный тела, он замышляет стряхнуть человечество с лица своей земли, как пыль со страницы, почему нам не следует радоваться? Вовсе не Инелуки отправил нас в ссылку, и нам, как оленям, пришлось прятаться среди темных деревьев Альтхорта, постоянно опасаясь, что нас найдут. Мы шагали в лучах солнечного света по светлому Арду до того, как появились люди, и под звездами прекрасными гордо высились творения наших рук. Что нам за все столетия принесли люди, кроме страданий? Никто не сумел ему ответить. Но в тишине, наступившей после слов Джерики, возник едва слышный жалобный звук. Он парил в темноте, полный незнакомых слов. Мелодия, наполненная призрачной красотой. Закончив петь, Аннай посмотрел на принца и своих спутников ситхи, потом на людей, глядевших на него сквозь танцующее пламя. «Это наша песня, которую прежде пели смертные», — тихо проговорил он. «Людям Запада в далеком прошлом она понравилась, и они перевели ее на наш язык. Я попытаюсь спеть ее на вашем». Он задумался и посмотрел в небо. Ветер стих, даже снег перестал кружить в воздухе, а над ними горели звезды, далекие и холодные. «Мох растет на камнях Синиквиджиса», наконец запел Аннай. «Неподвижные тени повисли, слушая. Деревья обнимают яркие башни Дайчикиза. Темные тени шепчутся на листьях. Высокая трава волнуется на дынке Эшаосей. Тени растут над травой, становясь все длиннее. Могила Нинаиса носит мантию из цветов. Ручей в тени молчит, там никто не горюет. Куда они ушли, и лес без них затих? Куда они ушли, и песня не слышна? Почему они больше не придут, танцуя в сумерках? Их светильники, посланники звезд в конце дня. Голос Аннаи стал высоким, лаская скорбные слова. И Саймон ощутил печаль, какой ему еще не приходилось испытывать. Тоску по дому, которого он никогда не знал. Чувство утраты того, чем никогда не владел. Все молчали, пока пел Аннаи. Никто не мог его прервать. Море катит свои волны над темными улицами Джинат теней. Спят тени в глубоких гротах, синий лед заморозил Тумитай, заточив его прекрасные беседки. Тени пятнают сотканный временем узор. Куда они ушли, и лес без них затих? Куда они ушли, и песня не слышна? Почему они больше не придут, их светильники, посланники звезд в конце дня? Мох покрывает камень твой, о древний Сианоджис. Застыли тени, дерева вкушают сны. Где ж пламя башен, благородный Дайчакис? Повсюду листья, даже в яркий день темны. Травой пророс дремучий Энки-Шаусей, камзол цветов венчает Нинаисов склеп. И тени, тени, всюду тени, все длинней. Затих живой ручей, и не взрастает хлеб. Куда они ушли, и лес без них затих? Куда они ушли, и песня не слышна? Почему они больше не придут, их светильники, посланники звезд в конце дня? Меж темных улиц джинат сеней всплески волн. Здесь тени дремлют, заселив глубокий грот. И мрак пятнает навсегда Харонов челн. Беседки Тумитай сковал синюшный лед. Куда они ушли, и лес без них затих? Куда ушли они, и песня не слышна? Не оживит их танец сумеречный шелк, лучи посланий их текут, когда луна. Песня закончилась. Костер был единственным ярким пятном в пустоши теней. Зеленый шатер одиноко стоял на пустой сырой равнине перед стенами Нагримунда, покачиваясь и дрожа на ветру, словно он среди множества других вещей, пусть и невидимых на огромных открытых пространствах, остался единственным, кто дышал и жил. Стиснув зубы, чтобы избавиться от суеверной дрожи, хотя влажный пронизывающий ветер был достаточной на то причиной, Д'Арнот взглянул на Джошуа, ехавшего немного впереди. «Посмотрите на него!» — думал он. «Казалось, он уже видит брата, как будто его глаза способны пронзить зеленый шелк и черный крест дракона и проникнуть прямо в сердце Элиаса». Оглянувшись назад на последнего члена маленького отряда, Д'Арнот почувствовал, как его сердце сжимается все сильнее. Молодой солдат по имени Астраэль, Джошуа настоял на его участии, выглядел так, будто еще немного, и он потеряет от страха сознание. Грубые, простые черты лица, покрасневшего от долгого пребывания на солнце, потускнели за месяцы весны без ясной погоды. и их исказил нескрываемый ужас. «Да спасет нас Эйдон», — подумал Диарнот. «Вряд ли от него будет хоть какая-то польза. Почему Джошуа его выбрал?» Когда они медленно приближались к шатру, входной клапан приподнялся, и Диарнот напрягся, приготовившись выхватить лук. Он даже успел выругать себя за глупость. Нельзя было разрешать принцу такой безумный поступок. Но солдат в зеленом плаще лишь бросил на них любопытный взгляд и шагнул внутрь, сдвинув в сторону клапан. Диарнот почтительно поклонился Джошуа, пришпорил лошадь и первым въехал в зеленый шатер. Он был достаточно большим, не менее дюжины шагов в каждую сторону. Поддерживавшие его веревки гудели, принимая на себя напор ветра, но на примятой траве их не ждала засада. «Все в порядке, Астраэль», — сказал вернувшийся Диарнот. «Ты встанешь вот здесь, рядом с ним», — он указал на другого солдата, «чтобы одно твое плечо все время оставалось в поле зрения, ты понял?» Приняв болезненную улыбку молодого солдата за положительный ответ, Диарнот повернулся к королевскому охраннику. Бородатое лицо показалось ему знакомым, и он подумал, что они наверняка не раз виделись в Хейхолте. «Если ты также останешься стоять у входа, это будет наилучшим вариантом для всех». Солдат презрительно изогнул губу, но встал перед шатром. Джошуа уже спешился и подошел ко входу, но Диарнот быстро шагнул вперед, положив одну руку на рукоять меча. «Нет никакой необходимости в таких предосторожностях, Диарнот», — послышался тихий, но пронзительный голос. «Ведь тебя зовут именно так. В конце концов, мы все здесь порядочные люди». Диарнот моргнул, и Джошуа вошел вслед за ним в шатер, где оказалось невероятно холодно и темно. Стены испускали слабое сияние. Внутрь проникало совсем мало зеленого света, и казалось, будто все в нем парят внутри огромного, но не слишком старательно ограненного изумруда. Перед Диарнотом маячило бледное лицо и черные глаза, подобные булавочным головкам в пустоте. Алое одеяние Прайрата казалось ржаво-коричневым в зеленом сумраке, напоминая засохшую кровь. «И Джошуа!» — продолжал Прайрат с какой-то жуткой небрежностью в голосе. «Мы снова встретились, кто бы мог подумать! Сколько произошло разных событий после нашего последнего разговора!» «Закрой рот, священник, или кто ты там на самом деле?» — резко ответил принц. И в его голосе появилась такая холодная сила, что даже Прайрат удивленно, как напуганная ящерица, заморгал. «Где мой брат?» «Я здесь, Джошуа», — ответил низкий хриплый шепот, точно эхо ветра. Элиас сидел в углу на стуле с высокой спинкой. Рядом стояли столик и пустой стул. Никакой другой мебели в шатре не было. Джошуа подошел ближе. Диарнот поплотнее запахнул плащ и последовал за ним, в большей степени из-за нежелания оставаться рядом с Прайротом, чем увидеть короля. Принц сел на стул напротив брата. Казалось, будто Элиас застыл на своем месте. Но его глаза на ястребином лице сияли точно самоцветы. Железная корона Хейхолта частично скрывала бледный лоб и черные волосы. Между ногами верховного короля стоял меч в ножнах из черной кожи. Сильные руки лежали на эфесе под необычной двойной рукоятью. Взгляд Диарнота скользнул по мечу, но он почувствовал, что не хочет его видеть. Оружие вызывало у него сильную тошноту, словно он смотрел вниз с огромной высоты. Диарнот снова перевел взгляд на короля. Но лучше ему не стало. Воздух в шатре был таким пронизывающе холодным, что перед глазами Диарнота висел туман его собственного дыхания. Элиас был в куртке без рукавов. Белые предплечья оставались обнаженными до браслетов. Под кожей пульсировали сухожилия, словно жили собственной жизнью. «Итак, брат», — сказал король, оскалив зубы в улыбке, — «ты неплохо выглядишь». «А ты нет», — коротко ответил Джошуа, но Диарнот видел, что в глазах принца появилась тревога. Любой человек, попавший сюда, почувствовал бы, что здесь что-то не так. «Ты предложил переговоры, Элиас? Чего ты хочешь?» Король прищурился, маскируя глаза в зеленых тенях, и ответил после долгой паузы. «Моя дочь. Я хочу мою дочь. И еще одного тоже. Мальчишку. Но он не так важен. Нет. Прежде всего, Мириамель, если ты отдашь ее мне, обещаю, я гарантирую безопасность детям и женщинам на Глимунда. В противном случае все, кто прячутся за стенами и препятствуют мне, умрут». Он произнес последнее слово настолько спокойно и без злобы, что Диарнота поразил голодный взгляд, появившийся на лице короля. «У меня ее нет, Элиас», — медленно проговорил Джошуа. «И где она?» — спросил король. «Я не знаю», — ответил Джошуа. «Лжец!» Голос короля переполнял яростный гнев, и Диарнот едва не обнажил меч, ожидая, что Элиас вскочит со стула. Однако король оставался почти неподвижным. Он лишь жестом показал Прайроту, чтобы тот наполнил его кубок какой-то темной жидкостью из кувшина. «Не считай меня плохим хозяином за то, что не предлагаю выпить тебе», сказал Элиас после того, как сделал большой глоток. Потом он мрачно улыбнулся. «Боюсь, ты не сможешь оценить этот напиток». Он протянул кубок Прайроту, который осторожно его взял и поставил на стол. «А теперь», — продолжал Элиас, и его голос зазвучал почти разумно, «почему бы нам не пропустить второстепенные сцены? Я хочу свою дочь, и я ее получу». Его тон стал гротескно жалобным. «Разве отец не имеет права на дочь, которую он любил и растил?» Джошуа сделал глубокий вдох. «Все права, о которых ты говоришь, между тобой и Мириамель», — сказал он. «У меня нет твоей дочери, но я бы не отдал ее тебе, если бы она не захотела». И он поспешно продолжал, пока король его не опередил. «Пожалуйста, прекрати, Элиас. Когда-то, среди прочего, ты был моим братом. Наш отец любил нас обоих, тебя больше, но еще сильнее он любил нашу землю. Неужели ты не понимаешь, что делаешь? Речь не только о противоречиях между нами. Эйдон знает, что Светлый Арт и без того видел слишком много войн. Здесь происходит кое-что еще. Прайроту прекрасно известно, о чем я говорю. У меня нет ни малейших сомнений, что именно он направил тебя по этому пути». Диарнот увидел, что Прайрот повернулся и удивленно выдохнул, услышав слова Джошуа. «Пожалуйста, Элиас», — продолжал Джошуа, и его суровое лицо наполнило печаль. «Смени курс, на который ты встал. Отошли, проклятый меч, обратно нечестивцам, что отравляют тебя и Светлый Арт, и я передам свою жизнь в твои руки. Я открою для тебя врата на Глимунда, как девушка отворяет окно любовнику. Выброси меч, Элиас, выброси как можно дальше. Скорбь совсем не случайно его имя». Элиас смотрел на Джошуа так, словно слова брата его ошеломили. Прайрот, бормоча что-то под нос, бросился вперед. Но Диарнот его перехватил. священник извивался, как змея. Его прикосновения были ужасными, но Диарнат его не отпускал. «Не двигайся!» — прошипел он Прайроту на ухо. «Даже если ты обрушишь на меня заклинание, перед смертью я все равно тебя прикончу!» Он ткнул в бок священника кинжал. Тот пробил алые одежды и коснулся плоти. «Сейчас ты останешься в стороне, как и я. Это между братьями!» Прайрат успокоился. Джошуа наклонился вперед, не сводя глаз с Верховного Короля. Элиас поднял взгляд. Казалось, он не совсем понимал, кто перед ним сидит. «Она красивая, моя Мириамель», — прошептал король. «В ней я иногда вижу ее мать и лису, бедная мертвая девочка». Лицо короля на миг застыло. Мгновение назад оно было перекошено злобой, а сейчас на нем появилось недоумение. «Как Джошуа мог такое допустить? Как он мог? Такая юная, моя Элиса!» Белая кисть метнулась вперед. Джошуа слишком поздно выставил левую руку, и длинные холодные пальцы сжали затянутую кожей культю его правой руки. Глаза Элиаса вспыхнули. Лицо исказило ярость. «Иди! Спрячься в свою дыру, предатель!» — прорычал король, когда Джошуа вырвал правую руку. «Лжец! Лжец! Я повергну тебя в прах!» От Верховного Короля исходила такая ненависть, что Диарнот отшатнулся, позволив Прайроту высвободиться. «Я уничтожу тебя! Так бесследно!» — взревел Элиас, извиваясь на своем стуле. «Что всемогущий Господь будет искать тысячу лет, но не найдет даже твоей души!» Молодого солдата Астраэля настолько напугали лица Диарнота и принца, что весь обратный путь в Наглимунд он безмолвно рыдал под порывами безжалостного ветра.